Глава 11. Владелец ресторана «Сапфир». Игорь. Снежок. Хмурю брови и вглядываюсь через лобовое стекло в лицо девушки. Что, Игорь Викторович? Сейчас же лето, какой снег? Мой юрист поражает своей гениальностью. Капитан Очевидность, чтоб его. Как будто я не в курсе, какое сейчас время года. Да это я так. Вспомнил один зимний курорт. Пытаюсь объяснить свое нелепое высказывание. Вы знаете, я тоже большой поклонник зимних курортов. Тут же включается в беседу этот лысеющий уволень в итальянском костюме двойки. В прошлом году мы с женой. И он подробно рассказывает, как они с супругой катались на лыжах. Любит поболтать о своем. От удовольствия даже будто приплясывает на пассажирском сиденье моего джипа. Я же снова пытаюсь найти в проходящей мимо толпе то самое лицо, мелькнувшее на пару секунд и скрывшееся, когда я отвлекся на слова юриста. Зашла в Сапфир? Или мне просто показалось? И да, для меня Снежок — это не о погоде. Так звали одну совершенно особенную для меня девушку, тогда еще девочку. Точнее, звали ее, конечно, Снежана, но одноклассники именовали исключительно Снежком. И я тоже. Какое-то время даже борюсь с желанием наплевать на распинающегося юриста, выскочить из машины и броситься в ресторан. Проверить. Вдруг прекрасное видение сейчас именно там. Понимаю, что это глупо, ведь я всего лишь увидел похожее лицо, ничего больше. А даже если бы и она... Сейчас меня с этой женщиной ничего не связывает. Впрочем, как не связывало и раньше. Отлично помню нашу первую встречу, мне тогда было 14. Родители только-только переехали в Краснодар, отправили в новую школу. Помню 1 сентября, помню, как меня, неуклюжего подростка, представляли классу. «А вот Игорь Тюленьков. Поприветствуем его, ребята». Почти сразу с задней парты раздался чей-то возглас. «Тюлень!» Я готов был задушить придурка, который выкрикнул это мерзкое прозвище первым. Приклеилось намертво. К сожалению, поводов для этого имелось предостаточно. На тот момент я весил 90 килограммов при росте 1,60 м. Жир свисал с боков, живота и прочих мест, где у нормальных парней моего возраста были мышцы. И потом эти дурацкие прыщи... Хотя они к тюленям, конечно, не имеют никакого отношения. Я никогда не был красивым ребенком. Сколько себя помню, всегда был жирным. А все потому, что родители считали нормальным дать на ужин пачку чипсов, на завтрак шпроты или колбасу, а с собой шоколадку. «Ешь, пока рот свеж. Потом и захочешь, а не сможешь». Любимая присказка моего отца. Он оправдывал ей любые зажоры, которые они с матерью периодически устраивали. В отличие от меня, Снежок была красоткой, какую поискать. Совершенная девочка. Высокая, стройная, с длинными русыми волосами и мягким голосом. Умная, к тому же. Хорошо решала задачи по химии. Я увидел ее впервые в тот самый день, когда стал для всех тюленем. Новоиспеченные одноклассники либо ржали, как кони, либо отводили взгляд, когда я шел к своему месту. А она улыбнулась. Взяла и улыбнулась. Вот так запросто. Да, улыбка была сочувственная, но она была, и одной лишь ею Снежана завоевала мое тогда еще чересчур юное и впечатлительное сердце. Мы проучились вместе целый год. А потом родители забрали ее в Москву. Больше я Снежану ни разу не видел. Сколько воды утекло с тех пор. А тюлени больше ничего не напоминает. У людей не возникает такая ассоциация, когда они на меня смотрят, ведь я больше не мерзкое жирное чмо. Считай, переродился, построил себя заново. Первое правило бывшего жердяя – никакого фастфуда, никогда. Теперь я ем только пищу высочайшего качества, преимущественно ту, что готовят в моем ресторане. Второе правило – спорт, точнее много спорта. Здоровый образ жизни. Сейчас при росте 1,80 м я вешу 85 килограмм. Ни грамма лишнего жира. Подтянут, строен, здоров. Почти. Уверен, сейчас бы Снежок посмотрела на меня отнюдь не сочувственно. Когда-то я хотел с ней увидеться, даже ходил на встречу одноклассников в надежде встретить ее. Хотел, чтобы она увидела меня нового, сильного, мужественного. Но Светлана в родной школе так ни разу и не появилась. А потом мои дела пошли в гору. Я открыл ресторан, встретил Марину, женился. «Так вот о чем это я?» – возвращает меня на грешную землю юрист. «Спасибо, что подвезли, Игорь Викторович. Извините, что задержал вас разговорами. А бумаги вы мне отдать не хотите?» – кисло усмехаюсь. «Ах да, бумаги!» – восклицает он. «Конечно, вот они. Тут ваше свидетельство о разводе, все документы Марина Владимировна подписала. Больше никаких претензий относительно совместно нажитого имущества она не имеет». «Отлично. Беру папку с бумагами и выхожу из машины». «Спасибо, Данил Александрович». На этом с ним прощаюсь, иду в Сапфир. Сегодня меня ждет много дел. Все же по дороге в кабинет заглядываю в общий зал ресторана. Снежана не видно, чего и следовало ожидать. Просто показалось. Не могло мне так повезти, чтобы в один день и Снежка встретил, и от Марины избавился. Кстати, получение развода просто необходимо отметить. Наконец-то я свободен от этой меркантильной сучки. А закажу-ка я себе по этому поводу праздничный завтрак. Как раз проверю, на что способен наш новый кондитер.